Глеб Соколов. Свиньи. С другого края опушки, почти у самого леса, горел костер. Совсем недавно в него положили густую охапку сучьев, которые только начинали разгораться. Пламя пока невысокое. К тому же корова, привязанная к сухой сосне, торчавшей на середине опушки, загораживала его от Кострякова. Видны лишь отсветы. И оно, существо, силуэт огромной фигуры, хорошо различим слева. Мужичку показалось, от страха отнялись ноги. Глава 14. Ночной гость. Этот человек чрезвычайно опасен. Ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно. Если у вас появится сведения, где он может находиться, немедленно обратитесь в полицию, проговорила телеведущая. Фотопортрет, который был на экране, произвел на Евлампию столь тяжелое впечатление, что женщина не чувствовала в себе сил встать со стула и налить чай в чашку. Несколько минут назад поставила вскипятить воду в чайнике, приготовила чашку. Собиралась попить чаю, а пока старенький маломощный электрический чайник закипал, присела в кресло перед работавшим телевизором. Он подозревается в тяжких преступлениях, изнасилованиях и убийствах, совершенных на территории Главносибирска и области. В криминальных кругах этот человек известен как вор в законе Иуда. В пансионат Евлампия устроилась на время, пока лечилась в областной больнице тетя Аня, пожилая женщина, здешняя дежурная сестра-хозяйка. Постояльцев мало, в ночные смены, когда главным образом дежурила Евлампия, ничего не нужно делать. Разве что выдать какому-нибудь гостю чистое полотенце. Мать Савиньи смотрела телевизор. В деревенской избушке его не было. Или спала. Когда в новостях Главносибирского канала показали фотографию человека с косматой рыжей шевелюрой, Евлампии почудилось, что пол в комнатке, точно палуба корабля в шторм, уходит из-под ног. «Странный пакет. Ничего не понимаю», – пробормотал Манжелли. Он вертел в руках маленький целлофановый пакетик, в котором были волосы. «Что это?» «Обычно так сохраняют на память волосы любимых». «Именно!» — Кагарманов рассмеялся. «Это волосы моего любимого Савиньи. Видишь, они рыжие». «Зачем ты их собирал?» — с каким-то необъяснимым неудовольствием проговорил Манжелли. «У меня есть знакомый, Владимир Гордиенко. Он разработал методику определения предрасположенности человека и его генетической основы по волосам. Знаешь, что показал анализ рыженьких волосиков?» Манжелли уставился на своего старого знакомого. «Радиация. Наш Савиньи вырос в местах, где повышенный уровень радиации. А знаешь, на какие догадки это меня наводит?» Манжелли повертел головой. Тонко Гарманова казался странным. Поскольку Манжелли подозрителен и недоверчив, сразу принялся раздумывать, чем ему лично могут грозить эти расследования. Я, ученый, начинаю приходить к парадоксальному антинаучному выводу. Кагарманов перестал улыбаться. Глаза зловеще сузились. Все истории, которые ходят по Главносибирску, про восстание сатаны и прибытие десанта из рая, они не чушь. Восстание может существовать. Мой Савиньи может оказаться его подлинным героем. Ерунда, Манжели фыркнул. Не может быть. Послушай, вдобавок к волосам я раскопал информацию про одну историю. Случилось здесь, в Сибири, в нескольких сотнях километров от Главносибирска. Я буду жить в вашем лесу долго. За мной охотятся. Эти, сам знаешь, люди в форме, продолжал говорить гигант. Стоявший перед ним мужичок ни жив, ни мертв. Когда чудище, оказавшееся на самом деле верзилой с копной нечесанных рыжих волос на голове и широкой, торчащей во все стороны бородой, заговорило, оно первым делом пригрозило, что если мужичок попытается бежать, будет немедленно пойман и убит. «Я никому ничего не скажу», — пробормотал мужичок. «Но мне нужно увести корову. Это моя корова». Мужичок сделал робкий шаг в сторону животного, которое стояло без движения. Костырьков только теперь обратил внимание на то, что рога коровы обвязаны веревкой. Конец ее был в руках гиганта. «Корова! Моя корова!» — робко проговорил Костырьков и сделал какое-то неопределенное движение руками. «Твоя?» — с каким-то странным изумлением проговорил гигант. «Ты знаешь, кто я? Как меня зовут?» Мужичок отрицательно повертел головой. «Я Савиньи! Ты понимаешь?» Гигант со злостью смотрел на Костырькова. «И эта корова мне нужна! Давно не пробовал вкусный шашлычок! Я человек больной! Мне нужно питание! В мясе много полезных веществ. Вот, смотри!» Гигант, который стоял лицом к Сергею, боком к корове, резко дернул за веревку. Корова зорко дернулась, сделала несколько шагов и повернулась мордой к Савиньи. На Костырькова, своего хозяина, который долгое время ухаживал за ней, не смотрела. Гигант отпустил веревку. Корова стояла без движения. Взгляд зорки, словно бы гигант обладал каким-то ужасным магнетизмом, подавлявшим волю не только людей, но и животных, был направлен на Савиньи. «Сейчас ты увидишь мою силу!» — воскликнуло лесное чудовище и, замахнувшись кулаком, нанесло корове удар в лоб. Животное рухнуло, как подкошенное. «Проверяй!» — самодовольно воскликнул Савиньи. «Готово! Больше уже не встанет! Сегодня я приготовлю из нее ужин!» Мужичок стоял ни жив, ни мертв. «Теперь видишь, какой я обладаю силой!» Продолжал гигант. «Тебя, если понадобится, прихлопну, как муху!» Костырьков начал мелко дрожать. Смотрел на убитую зорьку. Испытывал боль, как будто это не корова, а человек, его родственник. Но у мужичка и в мыслях не было сопротивляться гиганту. Сергей и так человек робкий, стремившийся избегать ссор, столкновений с людьми. После того, как посмотрел на Савиньи, послушал его речи, увидел, как убита зорька, Слабая воля к сопротивлению исчезла. «Ладно, можешь не трястись!» Савиньи похлопал Костырькова по плечу. «Я тебе ничего не сделаю. Сегодня. Если в точности исполнишь все, что я скажу. Понял?» Последнее слово гигант произнес, повысив голос. Мужичок закивал головой. Был готов на все, лишь бы поскорее оказаться подальше от чудовища. Ему понятно, следующий, на кого обрушится удар ужасного кулака, он. «Хорошо, тогда, если хочешь остаться живым, станешь выполнять мои поручения», — продолжал гигант. Мужичок опять закивал головой. Едва понимал, что говорит лесное чудище. Хотелось только одного, чтобы позволили идти домой. Смотреть на убитую Зорьку невыносимо. «Окажу тебе большую честь», — говорил Савиньи. «Сделаю своим представителем в деревне. Как она называется? Ты слышишь, что я говорю?» Гигант легонько ударил Костырькова ладонью по щеке. Тот вздрогнул, встрепенулся. «Спирова!» «Отлично! Сходишь туда, принесешь мне матрас потолще или спальный мешок. А еще соли и перца. Без них эту тушу не сожрать!» Гигант пнул мертвое животное ногой. Мужичок вновь начал дрожать. «Давай, иди! Разрешаю вернуться домой. Но учти, если посмеешь сказать кому-нибудь о том, что я здесь прячусь, тебе конец». «А как же жена?» — спросил Костырьков. «Будет спрашивать, что с коровой, что ей скажу?» «Ей можешь рассказать правду, но предупреди ее, если не станет держать язык за зубами, погубит и себя, и тебя, и ваших детей. Учти, я человек из темного мира. Если что, у меня много тех, кто выполняет мои приказания, таких же, как я. Они найдут везде, куда бы вы ни сбежали. К тому же есть еще луч из космоса. Он тоже достанет везде». «Я понял!» — выкрикнул мужичок. Дрожь, охватившая его в момент, когда гигант убил при нем Зорьку, усилилась. Мужичок весь ходил ходуном. Руки, безвольно висевшие вдоль тела, как плети, болтались, точно их двигал гулявший в темном лесу между деревьев ветер. Голова дергалась, точно бы желая запрокинуться назад. «Тогда иди и постарайся ходить недолго. Сегодня устал, хочу лечь спать. Сейчас приготовлю угли для шашлыка, освежую корову», — проговорил гигант. «Кстати, как ее звали?» «Ее...» — мужичок почувствовал, не может говорить. Что-то произошло с ним. Вроде и знал, как звали корову, Зорька, но не мог произнести имя убитого лесным чудищем животного. «Корова-то?» «Да, ты же сказал, что это твоя корова». «Не знаю. Никак. Не смогу найти это место во второй раз. Темно. В лесу просто заблудиться», — сказал Сергей. «Ничего. Я разведу еще один костер. Будет видно издалека. Как тебя зовут? Если что, буду знать, кого искать в деревне. Хотя, можешь не говорить». Губы Савиньи скривила зловещая улыбка. Костырьков не столько видел это, было уже темно, сколько угадывал по тону Савиньи. «Тебя найдут в любом случае. Иди». Гигант отвернулся, сделал шаг в сторону коровьей туши. Сергей уставился на убитую Зорьку. Надо было уходить, но вдруг почувствовал, не может сделать ни шага. Когда в следующее мгновение посмотрел на лесное чудище, в руках у свиньи длинный нож. Костырьков почувствовал страх. Следующей жертвой гиганта после зорьки станет он сам. Его свиньи прикончит не кулаком, а длиннющим ножом. Свиньи и вправду повернулся к Сергею. Тот тут же развернулся и пошел прочь, через лес, толком не понимая, в какую сторону надо идти. В эту минуту не отдавал себе отчета, движется ли в сторону родной деревни или, наоборот, отдаляется от нее. Хотелось поскорее оказаться неважно где, только бы подальше от лесной опушки, погруженной во мрак, который, казалось мужичку, был, несмотря на метавшееся пламя разгоравшегося костра, чернее, чем в окружавшем ее лесу. «Стой! Вернись!» — велел свиньи. Сергей остановился, развернулся, медленно поплелся обратно, туда, где гигант успел приступить к разделке туши. «Вспомнил! У тебя есть большой целлофановый мешок!» — продолжал громко говорить свиньи. «Лучше, если отдам тебе часть мяса. Не уверен, что здесь оно долго сохранится. Отнесешь мешок к себе, положишь в холодильник. Только не вздумай взять хотя бы кусок!» В голосе свиньи послышалась остервенелая злоба. «Я и не думал», — промямлил мужичок на ходу. «Только у меня нет холодильника. Если только в погреб». «Погреб не подойдет. Недостаточно холодно. Найди холодильник. Есть в деревне у кого-нибудь?» «На ферме, по-моему, есть», — опять промямлил Костырьков. «Сходи туда». «Не шевелись! Я должен все время оставаться у тебя за спиной!» Низкий, глухой голос доносился, словно из преисподней. У Евлампии ослабели ноги. Еще немного осядет на землю. Время позднее. Ночь выдалась темной. Несколько мгновений назад Евлампия распахнула калитку в заборе. Зашла на приусадебный участок. Хотела закрыть калитку и идти в дом, в ту самую избушку, где пролежал неподвижно 33 года Илья Муромец темного мира. В это мгновение на плечо легла огромное тяжелое лапище. Раздался ужасный голос. «Иди к дому», — проговорил человек за спиной. Евлампия развернулась. Медленно, семенящим шагом двинулась к дому. Должна была прийти домой только утром, но из областного центра неожиданно вернулась тетя Аня, та самая, вместо которой мать свиньи дежурила ночной сестрой-хозяйкой в пансионате. «Не лечение там, а мука! Лекарств нет! Кормят помоями, врач взятки вымогает. Лучше здесь сидеть. По крайней мере, директор платит. А там только мается». Объявление, в котором показали фото рыжеволосого человека, закончилось за 30 секунд до того, как тетя Аня вошла в комнату сестры-хозяйки. Полнейший сумбур царил в голове и душе Евлампии. Не говоря ни слова, мать свиньи поднялась с кресла и как зомби вышла из комнаты. Через поле, через лес поплелась к себе в деревню. В пансионате остались ее шерстяные носки, полиэтиленовый пакет с буханкой черного хлеба, купила в магазинчике рядом с пансионатом, весь в дырах, пуховый платок, который Евлампия накидывала на плечи в холодные летние вечера. Вот и дом. «Открывай замок!» — прохрипел голос за спиной. «Убьет в доме!» — пронеслось в голове у Евлампии. Надо закричать. В тайге, в сталинской зоне, она не сохранилась. Существовало одно из первых ядерных предприятий СССР. Точно не знаю, что на нем выпускали. Какие-то элементы запалов для атомных бомб. Потом произошла авария. Несколько окрестных деревень оказались в зоне заражения, рассказывал Кагарманов Манжели. Конечно. Я точно не знаю, откуда родом Савиньи, где дом, в котором он вырос, в каких местах вынашивала его мать, пока он находился в ее утробе. Но смею предположить, что происходило в одной из деревень рядом с ядерным предприятием. Наши колхозники темны. К тому же от них все скрывали. Так что жить в зоне ядерного поражения и ничего об этом не знать, мучиться, мутировать. Но Савиньи слишком молод для того, чтобы его как-то могли, пусть даже теоретически, коснуться событий той далекой поры. Костырьков вбежал в дом так, словно за ним гналась стая волков. В сенях опрокинул пустые ведра. Мария не спала, стремительно вышла из комнаты к входной двери. Сразу обратила внимание на мешок в руках Сергея. «Нашел Зорьку? Что случилось?» Внимательно всматривалась в мужа. По его лицу струился пот. Женщина не знала. Расстояние от опушки леса до порога дома преодолел бегом. На плече при этом огромный целлофановый мешок, набитый мясом и костями. Килограммов 15-20, не меньше. Сердце Костырькова до сих пор выпрыгивало из груди. «Зорьку, да! Не сейчас!» Язык мужичка заплетался. Почему-то не пришло в голову, что встреча с Марией произойдет вот так. Выскочит ему навстречу прямо в сени. Пока бежал из леса, отчего-то казалось, будет время отнести мясо на ферму. Там был холодильник. Придумать, что сказать жене завтра утром. Хотя ведь с самого начала ясно, что она не спит, ждет его возвращения. Он слишком устал, выбился из сил, в горле пересохло. Забежал в дом попить воды, думал, спрячет мешок с мясом в сенях, жена не заметит. «Где Зорька?» — в голосе Марии звучала тревога. «Подожди, я все расскажу!» — растерянно пробормотал Сергей, глядя на туго набитый мешок, из которого капала кровь. Через 10 минут Мария знала о встрече в лесу. «Никакого выхода не было. Савиньи убил бы и Зорьку, и меня. Убежать я бы не смог». «Единственное — это не выходить на опушку, да и вообще не ходить в лес. Но я же не знал. Нет, надо сделать все, как он велел», — говорил мужичок, бегая по комнате дома, то и дело подскакивая к жене. Та сидела, уронив голову на стол, содрогаясь в рыданиях. Вскоре Костырьков ушел, отправился на ферму, где уговорил знакомого сторожа положить мясо в холодильник. Затем Костырьков вернулся домой, стащил с кровати матрас. Жена его при этом продолжала сидеть за столом, рыдать. Прихватил его и пачку соли, перца в доме не было, убежал. Через полчаса был на опушке. Пламя костра, разведенного Савиньи, вздымалось вверх на целый метр. Посреди клумбы огромная слепленная из гипса фигура на наскоро сложенном из каменных плиток постаменте. Статуя сделана грубо. Массивная фигура человека, который грозил кому-то поднятым кулаком. Лицо вылеплено схематично. Нос, губы, глаза – скорее обозначение лица, а не лицо. Тот, кто лепил статую, не был профессиональным скульптором, не обладал художественным даром. Единственное, над чем он, а может они, поработал особо – волосы. У статуи целая шапка торчавших в разные стороны волос, выкрашены в буро-рыжий цвет масляной краской. Чтобы даже у самых непонятливых не возникло сомнений, кого изображает скульптура, к ее ногам проволокой прикручена металлическая табличка. На черном фоне белой краской выведено «Иуда». Глава 15. Столб карательной психиатрии. Кагарманов лихорадочно соображал. Манжели позвонил ему только что. Уже подъезжал к глухому лесу, в котором прятался приятель. Но зачем-то нужно было заехать и в ближайшую деревню. Там жил лесник, в ведении которого находились места, где располагался охотничий домик. Собранная из клочков газетная страница лежала перед Кагармановым. Печка осталась нерастопленной. В пустой жестяной банке из-под консервированного горошка, служившей пепельницей, прибавилось полдесятка окурков. В небольшой главносибирской газетенке, дышавшей на ладан и с трудом находивший путь к читателю, опубликован материал пожилого диссидента, борца с советской властью. Тот писал, что положение во всех сферах жизни Главносибирска ужасающе. Кругом развал, нищета и коррупция, чудовищная оргпреступность. А виноваты во всем, таково мнение диссидента, городские власти, большая часть которых благополучно перекочевала в нынешние времена из прежних советских. Диссидент, фамилия его Куротопов, с возмущением писал. Недавно ему случайно стало известно, один из его бывших мучителей, столб главносибирской карательной психиатрии, как он его называл, человек, которого зовут Сергей Манжелли, не просто не понес никакого наказания, а процветает в современном Главносибирске, руководит респектабельной и успешной психиатрической клиникой. То, что такая личность, как Манжелли, смогла благополучно перекочевать через все перестройки, революции и реформы, находится при хорошей должности в нашем якобы новом государстве, означает лишь одно – никакое оно не новое, а все такое же старое, как и было. Манжели лично делал мне, совершенно здоровому человеку, уколы, после которых я не мог двигаться и испытывал чудовищные боли. Этот, с позволения сказать, врач – а по сути садист и убийца, совершенно ничего не стесняясь и не испытывая ни перед кем страха, говорил мне: «У меня нет никаких сомнений, что ты сумасшедший, потому что только больной человек может критиковать нашу партию и правительство, очернять нашу действительность. Если ты не сделаешь над собой усилие и не выздоровеешь сам, я буду накачивать тебя уколами, помещу тебя в одну камеру-палату вместе с такими же, как ты, опасными психами, и через некоторое время у тебя будет такой вид, что твоя собственная жена тебя не узнает. Вдобавок к уже имеющемуся психическому заболеванию у тебя появится еще несколько, и тебе уже никогда не будет суждено вернуться к нормальной жизни». У этого Манжелли был особенный, разработанный им садистский прием. Он привязывал человека, которого мучил, к стулу и делал ему укол в глаз. При этом выбирал какой-то особенный шприц с особенной длинной иглой. Говорил, что пациент после этого ослепнет. Этого не происходило. Но ужас был такой, что многие мои товарищи на этой процедуре сломались, отреклись от своих убеждений. Кагарманов скомкал обрывки газеты, бросил их в печку. В памяти возникали события последних недель, бегство из Главносибирска. Дмитрий Леонидович посмотрел на часы. По его представлениям, до приезда Манжелли его друг-психиатр оказался совсем не тем, за кого себя выдавал, оставалось совсем немного времени. Кагарманов взял со стола коробок спичек, вынул одну, поджег. Наклонившись к раскрытой дверце печки, запалил край скомканной газеты, закрыл дверцу. Он нервничал. Заходил по охотничьему домику. Нервозность усиливалась. Казалось, попал в паутину. И паук, ужас, человек, которого долгое время считал хорошим другом. «Постой, а кто познакомил меня с этим свиньи?» — рассуждал сам с собой Дмитрий Леонидович, мечась от стола к двери. «Сергей? Нет, свиньи заявился ко мне сам. Но вот вопрос, как он узнал, куда идти? Ведь он заявился сразу в мой кабинет. Не поработал ли тут Манжелли? Сергей мог знать, что рыжий гигант...» Кагарманов занервничал сильнее. Шаги его ускорились. «Но что делать?» Кагарманов думал. Жизненно важно узнать, что замышляет сейчас его друг. Но как? Не задавать же вопросы Манжелли впрямую. А если он, Кагарманов, ничего не узнает? Неизвестно, в чем заключается конечная цель плана Манжелли. Не нагрянет ли сюда, в охотничий домик, полиция? Но для чего? Нет, надо понять, в чем план Манжелли, если он вообще существует. Но если его нет, тогда придется предположить, что Сергей помогает Кагарманову из добрых чувств. Но их, если изложенная в статье правда, у него быть не может. «Садист и убийца», — вспоминал Сергей Иванович текст статьи. Кагарманов чувствовал, он не может успокоиться, пока не узнает какую-нибудь информацию. О чем и как? Манжелли уже должен катить на своем джипе по лесной дороге, просеке, укатанной внедорожниками визитеров охотничьего домика. Вести машину по ухабистой колее, которой вплотную подступают стволы деревьев густого, стремящегося заполнить любое свободное пространство леса, непросто. Чтобы не врезаться в дерево, приходится часто и резко крутить руль. Один раз Кагарманову довелось вести манжеллиевский джип по этой просеке. Тогда Манжелли остался в охотничьем домике. Как он выразился, побродить с ружьишком по лесным чащобам. Кагарманов докатил до Главносибирска, встретился в кафе на окраине с женой и вернулся обратно. Его собственный автомобиль по-прежнему стоял на территории клиники. Появиться там, чтобы забрать машину, Кагарманов пока не рисковал. Сам Манжелли водил, насколько было известно Дмитрию Леонидовичу, давно, но автомобилем — их у него, кстати, было несколько — пользовался не всегда, предпочитая такси или служебную машину. Постой. Там, в клинике, Однако Гарманов уже вышел за порог охотничьего домика и всматривался туда, где просека, отходившая от поляны, на которой стоял домик, сворачивала вправо и спускалась вниз. Что там, за этим бугром, видно не было. Именно оттуда должен был появиться психиатр. У него есть железный несгораемый шкаф. Как-то он так проговорился. Еще тогда эта фраза показалась мне странной, но я все же не придал ей должного значения. Дорого бы дал кое-кто за то, чтобы прочитать некоторые бумажки из этого шкафа. Так он сказал. А ведь еще тогда надо было задуматься, какие секреты могут быть у профессора психиатрии. Он связан с органами. Кагарманов увидел морду джипа, медленно, на небольшой скорости, поднимавшегося на пригорок. Манжелли. Кагарманов знал, ключи от металлического несгораемого шкафа находятся на общей связке, которую Манжелли носит с собой. Там же находится ключ от странной двери. Она располагалась в выходившем на улицу торце здания психиатрической клиники и была закрыта и заколочена досками. Но на самом деле длиннющие гвозди были вбиты только в деревянное полотно двери. Те гвозди, что должны были впиться в дверную коробку и намертво прихватить к ней доски, с их обратной стороны отпилены вровень с поверхностью. Дверь вместе с досками свободно открывалась. За деревянной дверью была еще одна, металлическая, с солидным сейфовым замком европейского производства. Перед самой дверью росло дерево и какой-то кустарник. Между ними и тротуаром стоял киоск с вывеской «Табак». Старый, грязный, пыльный, с витринками, с заколоченными фанерой. Так что деревянная дверь и тот, кто входил или выходил из нее, не особенно бросались в глаза прохожим. Тем более, что психиатрическая клиника располагалась в одной из промышленных зон Главносибирска. И на улицах, которые окружали ее обширную территорию, обычно безлюдно. Пару раз Манжелли впускал и выпускал Кагарманова, приехавшего к нему в гости, через эту свою личную дверь. «Сейчас или никогда я должен завладеть ключами, проникнуть через заколоченную дверь в кабинет к Манжелли, открыть несгораемый шкаф, узнать, кто на самом деле мой приятель и чем он занимается. Тогда смогу разгадать и загадки своей собственной истории с рыжим Савиньи», — решил Дмитрий Леонидович. Возле памятника уже вертелось несколько полицейских. Рядовые патрульные. Иванов рассмотрел у бордюра, которым окружен пятачок в центре площади, их бело-синий автомобиль. Кагарманов понимал, то, что сейчас сделает, это шаг, который не только отрежет его от многого в предыдущей жизни, но и поставит на опасную грань. Неизвестно, какова роль Манжелли в его, Дмитрия Леонидовича, истории. Джип Сергея остановился. Манжелли резким движением распахнул дверь машины, высунул наружу ногу. «Привет! Ну, как проходит наслаждение природой?» У психиатра явно хорошее настроение. Выскочил из машины. Багажник при этом чуть распахнулся. Кагарманов чувствовал. Лицо у него слишком напряженное. Не такое у него бывало, когда к нему приезжал старый приятель. растянул рот в натянутой улыбке. Но Манжелли, кажется, ничего не заметил. Обошел автомобиль, распахнул дверцу багажника. Вытащил объемистые пакеты. Из одного из них торчала палка копченой колбасы, в другом угадывался силуэт винной бутылки. «Уже по дороге к тебе вспомнил, что собирался в Главносибирске зайти в Мегу, но так этого и не сделал». Манжелли потащил мешки в дом. Дмитрий Леонидович судорожно соображал, что ему теперь делать. Ему необходимы машины и ключи. Сергей вышел из двери охотничьего домика, подошел к автомобилю, залез с головой в багажник, вытащил оттуда еще какую-то сумку. Кагарманов зашел в дом, начал прибирать расставленные на столе в беспорядке продукты и бутылки. Выстроил их в рядок у стены, рядом расставил тарелочки с сыром. Сам при этом в полглаза наблюдал за Манжелли. Тот поставил продукты возле лавки. «Зачем ты тратишься, Сергей?» – бросил Кагарманов. «Холодильника-то все равно нет. Отличный сыр портится, вино киснет. А ты больше пей. Чего тебе еще делать?» Манжелли повернулся к приятелю. Кагарманову показалось. Его друг что-то почувствовал. Во взгляде психиатра промелькнуло удивление. Словно бы не понимал каких-то оттенков, звучавших в тоне Дмитрия Леонидовича. «Да, и это конечно. Только вот одному-то скучно. Ты что-то не приезжаешь. Думаешь, мне просто здесь сидеть?» «Ну, извини, времени не было». Кажется, Манжели стало понятно, почему у его приятеля такой напряженный взгляд. «Сейчас закрою машину, и мы с тобой посидим. Винца я хорошего купил для нашей с тобой дегустации». Он вышел из охотничьего домика к джипу. Кагарманов продолжал механически передвигать с места на место тарелочки с изрядно заветрившимися сыром и копченостями. Есть это, скорее всего, уже нельзя, но Дмитрий Леонидович почему-то не выбрасывал остатки предыдущего пиршества с приятелем, питаясь тем временем консервированным тушеным мясом и кашами, сваренными на сгущенном молоке из банок. На дворе раздался тонкий и отрывистый звук включаемой сигнализации. «Ну, вот теперь можно и посидеть». Манжелли вернулся в дом, на ходу запихивая в карман надетой на нем замшевой куртки брелок с ключом. Убрав брелок, психиатр снял куртку, бросил ее на лавку. Подошел к столу. «Слушай, Сергей, не хотел тебя сходу расстраивать», — выпалил Кагарманов, поднимая и с шумом припечатывая обратно к столу винную бутылку. «Но там кто-то убил косулю. Причем я совершенно не представляю себе, когда, потому что никакого выстрела я, убей бог, не слышал». «Как убили?» — встрепенулся Манжели. «И где она? Если ты не слышал выстрела...» Теперь психиатру стала понятна странная интонация, которую уловил сегодня в голосе друга. «Лежит там, где упала», — ответил Кагарманов. «Что странно, тушу никто не тронул. Ощущение, что убили только для того, чтобы убить. И глаза! Видел бы ты взгляд этой косули!» «Она же мертвая!» Психиатр внимательно посмотрел на приятеля. Возможно, в этот момент Манжели объяснял себе состояние Дмитрия Леонидовича, пережитым после убийства пациентки в клинике потрясением, долгим пребыванием в лесу в полном одиночестве. «Да, мертвая, но глаза, я не могу их видеть. Они ужасны. Пойди, посмотри!» — с чувством произнес Кагарманов. В фразы были частью его плана, который стремительно выдумал, стоя у двери в охотничий домик и глядя на приближавшийся джип психиатра. «Ты не пойдешь со мной?» По тону Манжели ясно, что не сомневается в ответе. Дмитрий Леонидович отрицательно повертел головой. «Где? Там, в лесу, у домика?» Кагарманов закивал головой. Манжелли решительными быстрыми шагами вышел из охотничьего домика наружу. Дверь не закрыта полностью, но фигуры психиатра за ней не видно. Кагарманов стремительно подошел к лавке, взял с нее манжеллиевскую куртку, засунул руку в карман, другой вытащил ключи от джипа и еще одну связку. Разных ключей и ключиков на ней чуть ли не десяток. Дмитрий Леонидович уверен, один из них от того шкафа, что стоял в кабинете Манжелли в психиатрической клинике. Терять время нельзя. Засунув связку ключей в карман джинсов, Кагарманов, сжимая в руке ключи от автомобиля, вышел из охотничьего домика. Психиатра не видно. Сейчас должен обшаривать ближайший к поляне, на которой стоял охотничий домик, участок леса в поисках трупа косули, которого там нет. Кагарманов подошел к водительской дверце джипа, посмотрел на брелок сигнализации, положил палец на кнопку. Сейчас нажмет на нее сигнализация с характерным писком, который обязательно расслышит Манжелли, отключится. Замки автомобиля автоматически откроются. После этого надо действовать совсем быстро. Кагарманов бросил взгляд на боковое стекло автомобиля. Рулевое колесо, справа от сиденья рычаг автоматического переключения передач. С управлением джипом легко справиться. Он нажал на кнопку. Сигнализация запищала. Через полминуты Дмитрий Леонидович уже выруливал от охотничьего домика в сторону просеки. Оказавшись на ней, прибавил газу. Джип трясся на неровностях грунтовки, его раскачивало из стороны в сторону, но дорога быстро улетала под колеса. Манжелли, который сейчас недоумевает у охотничьего домика, зачем его приятель взял машину и еще, скорее всего, не обнаружил пропажи связки с ключами, пешком преодолеет эту просеку не меньше, чем за 20 минут. А еще надо пройти по грунтовой дороге. Даже если психиатр быстро поймает машину, и ее шофер согласится отвезти его прямо в психиатрическую клинику, а как догадается, что ехать надо именно туда, час форы у Дмитрия Леонидовича точно есть, а то и больше. Но все равно Кагарманов старался гнать джип на предельно возможной скорости. Все время ждал звонка от психиатра, но смартфон молчал. К чему бы это? Савиньи прекратил бросать в костер сухие сучья, только когда их не осталось ни на поляне, на которой расположился, ни рядом с ней. Пламя, до этого вздымавшееся высоко вверх, постепенно становилось ниже. Мясо изжарено. С перцем и солью получилось вкусно. Особенно, если учесть, что савиньи не ел уже почти сутки. Сложив себе ложе из веток, Верзила улегся на него, но через несколько минут вскочил и заходил по поляне вокруг костра. Ночь, лес. Пока стоит сухая теплая погода, еще ничего, как-то можно продержаться. Мясо есть. А что я стану делать, если пойдут дожди? Собственное положение представлялось свиньи чудовищным. По дороге в этот лес, располагавшийся почти в сотне километров от Главносибирска, Верзила миновал несколько унылых городков и большое количество не менее унылых деревень. с покосившимися необитаемыми домами с выбитыми стеклами в окнах производили более удручающее впечатление, чем деревенька, в которой Верзила провел 33 года своей жизни. «Тоска! Неужели придется скитаться по этой стране? Эти деревни, это небо! А если меня схватят?» «Тюрьма!» Заключение под стражу представляло свиньи чем-то вроде жизни в деревне, только такой, которая более нищая, убогая и мрачная, чем та, в которой он вырос. «Этого мне просто не выдержать», — проносилось в голове свиньи. «К матери возвращаться нельзя!» Гигант был уверен, что в материнском доме его уже ждут. Все настойчивее принималось стучать в голове свиньи мысль. «Единственный, кто может подсказать хоть какой-то выход к спасению, это отец. Загадочная фигура. От матери Верзиле не удалось добиться никаких подробностей. Почему-то отец ее ребенка вызывал у нее такие недобрые чувства, что она не хотела о нем говорить. А может, просто не знала наверняка, кто является отцом Савелия. Лишь один раз она в сердцах проговорилась и сообщила Савелию подробность, которая подвела его к значительным выводам. «Да чего тебе знать о нем? Чего? Видел бы ты его! Он весь в наколках!» — бросила единственный раз Евлампия. Больше никогда ничего подобного не говорила и никаких подробностей не сообщила.